Когда мы возвратились к своим, мать встретила меня хорошей оплеухой за то, что я так долго отсутствовал. Но отец выслушал наше сообщение и похвалил и меня, и Джеда. «Похоже, теперь надо ждать нападения», — заметил Эрен Кокрейн отцу. «Этот всадник, о котором рассказывают мальчишки, прискакал туда не зря. Белые ждут откуда-то распоряжение, чтобы выпустить на нас индейцев. Возможно, этот всадник привез им какой-то приказ. Зря гонять лошадей они не стали бы, это ясно». Через полчаса после нашего возвращения Лаван сделал попытку отправиться на разведку под прикрытием белого флага. Но не успел он и на 20 шагов отойти от лагеря, как индейцы открыли по нему огонь, и он бегом вернулся в окоп. Когда солнце уже клонилось к закату, я был в траншее и держал на руках малыша, пока мама стелила постель. В траншее нас было, как сельдей в бочке. Некоторым женщинам негде было даже прилечь. И всю прошлую ночь они просидели, уткнувшись головой в колени. Рядом со мной, вернее, вплотную ко мне. Так что стоило ему шевельнуть рукой, и он задевал мое плечо, умирал Сайлес Денлип. Его ранило в голову во время первого нападения. И он весь день бредил, не приходя в себя, а порой начинал распевать какую-то чепуху. Вот одна из этих песен, которую он пел снова и снова, доводя мою мать до исступления. Раз один бесенок говорил другому: «Табачку мне дай-ка, полон твой кисет». А второй бесенок отвечал другому: «Деньги береги ты, лучше друга нет, табачком набьешь ты доверху кисет». Я сидел рядом с ним и держал на руках малыша, когда враги перешли в атаку. Солнце садилось, и я во все глаза смотрел на Сайлеса Денлипа, у которого уже начиналась агония. Его жена Сара сидела рядом, положив руку ему на лоб. И она, и ее тетка Марта обе тихонько плакали. И тут это началось. Град пуль из сотен ружей. Нас поливали свинцом с запада, с севера и с востока. Все, кто был в траншее, распластались на земле. Ребятишки поменьше подняли рев, и женщины принялись их успокаивать. Кое-кто из женщин тоже закричал сначала, но таких было немного. За 2-3 минуты они пустили в нас, как мне показалось, 1000 пуль. О, как хотелось мне вылезти из нашей траншеи и пробраться под фургоны, где залегли мужчины и стойко, хотя и беспорядочно, отстреливались. Каждый из них стрелял по собственному почину. Как только в поле его зрения попадал человек, целящийся в нас из ружья. Но мать разгадала мои намерения и заставила меня пригнуться пониже и не выпускать из рук малыша. Только я хотел было взглянуть на Сайлеса Денлипа, который еще не отошел, как в этот миг был убит малыш Каслтонов. Дороти Каслтон, ей и самой-то было не больше 10, держала малыша на руках и его убила, а ее даже не задела. Я слышал, как об этом говорили потом, и все решили, что пуля, вероятно, ударилась о верх одного из фургонов и рикошетом попала в нашу траншею. «Это просто несчастный случай», — говорили все. А, в общем-то, нам в нашей траншее ничто не угрожает. Когда я снова взглянул на Сайлеса Денлипа, он был уже мертв. Я почувствовал жгучее разочарование, потому что мне помешали быть свидетелем столь значительного события. Ведь мне в первый раз в жизни выпал случай поглядеть, как умирают люди. Дороти Каслтон отчаянно рыдала и никак не могла уняться, так что миссис Хастингс тоже принялась причитать снова.